спрашиваю я осоловевшим голосом. «Теперь не скоро», — смеются Шуня и Зуня. «Надо сделать перерыв, надо уважать удачу». «Хорошо, я согласен уважать удачу, я согласен сделать перерыв. Прямо сейчас, вот здесь же, за столом, положить голову на руки и сделать перерыв, вздремнуть часов до 7». Но Шуня и Зуня тормошат меня. «Нельзя ему все-таки пить вино», — говорит Зуня. «Маленький он еще». «Какой маленький!» — не соглашается Шуня. «Здоровый парень!» «Пойдем отсюда!» — шепчет мне на ухо Зуня. «Тут нельзя спать!» Мы приходим в цирк. Я забираюсь в оркестр. Здесь темно, прохладно и тихо. Сдвигаю стулья музыкантов, ложусь и засыпаю. Я буду спать часа полтора, не больше. За 20 минут до начала представления прикатит на своей тележке на подшипниках дирижер, безногий инвалид Яков Либерман. Разбудит меня и выгонит из оркестра. Весь оркестр нашего цирка целиком состоит из безногих инвалидов. У кого одной ноги нет, у кого двух, но руки есть у всех. Все вместе они составляют известный всей Уфе профессиональный коллектив безногих музыкантов. Да, уже через 1.5 часа меня разбудят. И я, 12-летний, пойду в нашу цыганскую палатку мазать лицо гримом, подводить саже глаза, напяливать на себя черный парик, зеленую рубашку, фиолетовые шаровары и красные сапоги. Но все это будет только через 1.5 часа. А пока я сплю. И мне, как и дяде Бухути, сегодня ночью снится лошадь. Что может еще сниться малолетнему цыгану, на которой до поступления в цирк я развозил хлеб по уфимским магазинам и булочным? Добрая морда лошади приближается ко мне в моем цыганском сне, нюхает меня. Ее большие губы и мягкие ноздри пахнут хлебом. Я хочу обнять ее, но она отодвигается и удивленно смотрит на меня. Теперь лошадь уже похожа на гитану. Такая же черная челка и длинные черные волосы. Или, скорее, на бару, а может быть, на обеих вместе. У лошади огромные, тревожные, похожие на автомобильные фары, фиолетовые глаза, как у певицы нашего ансамбля Снежаны. И в них нежная грусть, печаль, тоска. К ней подходит вторая наша певица — Гражина, оскалив зубы, Снежана, то есть лошадь, хочет укусить Гражину. «Кто из нас лучше поет?» — сердито спрашивает лошадь. И, тряхнув гривой и отбросив назад свою косматую голову, бьет копытом в огромный бубен, почему-то похожий на школьный глобус. Это пришла ко мне во сне моя тоска по школе, в которой я не учусь уже целый год. и начинает не то петь, не то стонать, не то смеяться, не то плакать. И этот ни на что не похожий звук, стон, вой, рыдание, усиливаясь и наполняясь каким-то неимоверным шумом, грохотом зенитных орудий, криками раненых, гулом летящих надо мной самолетов с черными крестами, вырастает до непереносимой никаким человеческим слухом силы звучания. Бьет, бьет, бьет лошадь копытом в глобус бубен, и какой-то плач детей повисает над всем белым светом, завихряясь в гигантский смерч, перекрученный ревом танковых гусениц. И один день моего военного уфимского детства, закружившись хороводом голосов, лиц, событий, поступков, поднимает меня, спящего на стульях безногих музыкантов, над безмолвным оркестром, над незаполненным еще зрителями амфитеатром безлюдных скамеек, и уносит вверх под холодный конус купола, под гулкую воронку цирка. Один день моей уфимской жизни несется вскачь безумным тайфуном над голубым, отнятым войной школьным глобусом моего 12-летнего сна, над желтым цыганским бубном моего военного детства».